«Робби», — сказал он в качестве приветствия старшему из двух братьев. «Брент», — кивнул он младшему. Оба брата были одеты в сапоги, синие джинсы, одинаковые куртки с логотипами на спине и груди. «Роллинг Стоунс». «Значит, они работали», — заключил Пичли, пытаясь удержать на плаву передвижную автомойку, начало которой положил он сам, будучи 13-летним подростком. Беседу повел Робби, как это было заведено между ними и Брентом. «Так-то так. Глянь-ка, Брент, кто к нам пожаловал. Наш старший братишка, собственной персоной. И какие шмотки-то на нем классные. В них он прям красавчик». Брент хмыкнул, прикусил большой палец и стал ждать дальнейших указаний. Пичли сказал. «Твоя взяла, Роб. Я сматываюсь». «В каком смысле сматываешься?» Роб подошел к холодильнику и вытащил оттуда банку пива, которую швырнул Бренту. Затем он громко крикнул. «Ма, ты не хочешь что-нибудь выпить или прикусить?» Ты знаешь, я б не отказался от вчерашнего пирога с мясом. Нашел, Роб. Должен быть где-то на верхней полке. Все равно его надо съесть, а то стухнет. Ага, нашел!» — отозвался Роб. Он плюхнул бесформенные остатки пирога на тарелку, а тарелку сунул Бренту. Тот сообразил, что нужно передать тарелку матери, и исчез на несколько минут. Роб вскрыл банку у пива, швырнул крышку в раковину и залил пиво прямо в горло. Он прикончил банку, в один заход тоже схватил пиво Брента, который тот по глупости оставил без присмотра. — Ну, — сказал Роб, топившись, — значит, сматываешься. И куда же ты, Джей? — Хочу эмигрировать, пока не знаю точно куда. Но это не важно. Тебе, может, не важно, а мне еще как важно. — Конечно, тебе важно, — подумал Пичли. — А иначе где брать деньги, когда поставишь не на ту лошадь, когда разобьешь еще одну машину, когда захочется вдруг позагорать на море? Без старшего брата, который выписывает чеки каждый раз, когда у Робби обострится финансовая чесотка, закончится жизнь, к которой привыкли младшие пичесы. Робу и Бренту придется всерьез заняться автомойкой. Если их бизнес в конце концов прогорит, а под беспомощным управлением Роба он постоянно висел на волоске, то соломки внизу не окажется. — Что ж, такова жизнь, Робби, — думал Пичли. — Дойная корова околела, золотое яичко разбилось, радуга растаяла навсегда. — Ты смог проследить меня от восточного Лондона до Хаммерсмита, от Кенсингтона до Хэмпстеда. Ты находил меня во всех промежуточных точках, когда тебе нужно было. Но найти меня на том берегу океана будет не так-то просто. Он повторил. — Я не знаю, где в конце концов осяду, пока не решил. — Ну и чё тогда заявился? — Робби ткнул в сторону Пичли пустой банкой. — Не думаю, что тебе вдруг захотелось поговорить о прошлом. — Ты о чем угодно поговорил бы, только не о прошлом, да, Джей? Ты бы предпочел вообще забыть обо всем. Но тут маленькая проблемка, Джей. Кое-кто не может забыть то, что было. Кое-кому некуда от него убежать. Все, что было с нами, остается с нами вот здесь. Оно повторяется снова и снова. Той же банкой он написал несколько кругов, указывая и на упомянутое движение прошлого, и на ветхую квартиру, в которой они провели свое детство. Затем он в сердцах швырнул обе пустые банки в пластиковый пакет, висевший на ручке кухонного шкафчика. Это нехитрое приспособление уже много лет служило семье Пичес мусорным ведром. — Я знаю, — сказал Пичли. — Знаешь ты, как же, — передразнил его брат. — Ни хрена ты не знаешь, Джей, и не забывай об этом. Тысячный раз Пичли начал говорить брату, что он не просил его угрожать журналистам. То, что они сделали... — О, да, ты не просил. Ты просто сказал, ты видел, что они обо мне написали, Роб? — Вот что ты сказал. — Если так будет продолжаться, они разорвут меня на части, — ты сказал. — От меня не останется ничего, когда не закончат. — Может, я говорил это, но на самом деле имел в виду... — Да плевать на то, что ты имел в виду. Рой пнул дверцу шкафчика. Пичли вздрогнул. — Чего это тут? —